Грон мысленно подпрыгнул. Не говоря уже о том, что сам совместный обед рядового десятника базарной стражи и богатейшего торговца побережья и так был фактом из ряда вон выходящим, обращение Эмме, принятое только среди венетов-патрициев и означающее, что равный обращается к равному, говорило очень и очень о многом. «Эмме», — продолжал между тем Баши, — «у многих есть свои маленькие слабости. Кто-то любит вино, другой покупает красивых рабынь, третий радует сердце игрой в клетки, а достойный Руор, например, тратит неприличные деньги на орфистов, флейтистов и мастеров игры на киафаре. У меня же свой грех. Я коллекционирую людей». Он бросил испытующий взгляд на Грона. Тот невозмутимо потягивал дожирское. Баши слегка усмехнулся и продолжил. «Так вот, Эмме Грон, ваше появление в сотне базарной стражи сразу привлекло мое внимание». Он сделал паузу. «Домиранские наемники славятся как мастера по мечу, а вам удалось, выступив против пятерых, одержать победу, да еще убить двоих из них». Грон сделал задумчивое лицо. «Возможно, мне просто повезло». Баши понимающе рассмеялся. «Меня предупреждали, что вы оригинально шутите». Грон молча ждал продолжения. Баши покачал головой. «Я очень заинтересовался вами и попросил людей, чтобы они мне о вас рассказали. И знаете, что услышали мои уши?» Грон заинтересованно посмотрел на Дилмара. «И что же, Баши?» «О, очень много!» Баши поднял холеные руки и принялся загибать пальцы. «Во-первых, на Тамарисе молят богов-близнецов о защите от демона, устроившего страшную бойню в день, когда безумный первосвященник попытался захватить всю власть в храме. Во-вторых, в южных морях ходят легенды о душе Хорки, вселяющейся в тело мальчика. И, наконец, в-третьих, на севере проживает известный торговец лошадьми, за товаром которому прибывают из самого Куниса. Знаете, что объединяет этих людей, уважаемый Грон?» «Откуда же, Баши?» Тот довольно рассмеялся. «Не хитрите. Все эти люди зовутся вашим именем». Он помолчал и закончил заговорщическим тоном. «И знаете, к какому выводу я пришел?» «И если честно, то да», — усмехнулся Грон. «И что вы мне можете об этом сказать?» — вкрадчиво произнес Дилмар. «Это зависит от того, что вы хотите услышать». Баши кивнул головой. «Сегодня вы хозяин базара». «Ну, насколько я в курсе, сестрарх базара, уважаемый Ютецион», — Баши понимающе рассмеялся. «Ютецион слишком занят интригами и мечтаниями о получении статуса патриция, что ему не грозит, ибо вряд ли он может рассчитывать на брак с кем-нибудь из 100 семей. И уж тем более, несмотря на всю мзду, которую он имеет с купцов, у него не хватит денег платить пожизненный взнос. Это его дела, Баши, и я бы не хотел ни с кем обсуждать дела моего начальника». Дилмар изумленно посмотрел на него. «Клянусь Эором, вы лояльны к этому ничтожеству?» Грон поставил свой кубок на стол. «Этот человек дал мне работу, и пока он честен со мной, я честен с ним». Баши покачал головой. «В таком случае вам недолго ждать, пока проявится его подлая натура. Как только он осознает то, что уже давно ясно мне, да и большинству купцов на базаре, берегитесь», — Грон усмехнулся, — «непременно последую вашему совету. Но, как мне кажется, вы пригласили меня не для того, чтобы предсказывать опасности, ожидающие меня в будущем». Дилмар рассмеялся. «Вы выбили из колеи мою колесницу. Я не предполагал, что сегодня узнаю о вас что-то новое. Но я ошибся. У вас не только отвага леопарда, свирепость тигра, сила буйвола и мозги лисицы, но ко всему этому и благородство льва». Он сокрушенно вздохнул. «Я хотел сделать вам щедрое предложение, но теперь вижу, что это бесполезно». Он задумался. «Вы что-то большее, чем кажетесь, Эме Грон. Я не знаю, кто вы и зачем вы здесь, но чувствую, что к вам нельзя относиться как к любому другому. Скоро все люди разделятся на тех, кто будет с вами, и тех, кто против вас. И знаете...» — он в упор посмотрел на Грона. «Я очень не завидую последним». Он помолчал, потом кивнул головой, будто соглашаясь с кем-то. «Я открываю вам свой кошелек и буду с вами честен».